Ну что ж, как бы то ни было, пожелание, оставленное на записке, я выполнил, а что делать дальше со своим новым приобретением, не имел никакого понятия. А значит, не стоит пока над этим особо зацикливаться. Сейчас у меня были дела поважнее. Я убрал обе записки в карман, проверил, на всякий случай, остальные ящики стола, ожидаемо оказавшиеся пустыми, и направился к выходу из комнаты. Закрывая за собой дверь, я оставил ее приоткрытой. В этом не было никакой практической цели. Это было, скорее, символическое действие. Оно указывало на только что принятое мной решение. Решение оставить хотя бы на пару дней эту таинственную историю и не тратить на нее свое драгоценное время. Эксперт князей Филатовых задержался. Это было вполне предсказуемо. Княжеский дом показывал свою важность. И только попробуй не встреть его представителя по всем правилам гостеприимства, во сколько бы он ни приехал. Неудовольствие Филатовых в этом случае обеспечено, а это вполне могло повлиять на предлагаемую ими цену за сердце голема. Но мы дождались и встретили, как полагается. Был организован быстрый, но очень щедрый по нашим меркам ужин в большой гостиной особняка. Без бутылки дорогого французского вина здесь, конечно же, не обошлось. Поскольку присланный был одним из вассалов Филатовых, то мне пришлось присоединиться к нему за столом. Обменявшись несколькими вежливыми и вполне дежурными фразами, мы завели непродолжительный разговор о текущей ситуации в приграничье, гибели Волкова, восстании его бастарда и прочих горячих новостях. Между делом присланный эксперт высказал пожелание, чтобы его визит в мое поместье не афишировался и остался по возможности сугубо конфиденциальным. Признаться, я ожидал от него чего-то подобного, учитывая то, как очернили меня в последних новостях. Скрипя сердце, мне пришлось смириться с этим грубоватым выпадом в мой адрес. Несколько завуалированно, но вместе с тем довольно недвусмысленно князья Филатовы намекали мне, чтобы я знал свое место и не выпендривался. После ужина эксперт в сопровождении Тимофея Федоровича отправился осматривать сердце голема. Я к ним не присоединился, сославшись на неотложные дела. Эксперт бросил на меня поверх очков высокомерный взгляд, криво усмехнулся и, что-то пробурчав себе под нос, последовал за управляющим. В этот самый момент я понял, что ситуация оборачивается далеко не в мою пользу. Это было видно сразу по надменному поведению представителя Филатовых. Но я все-таки до конца надеялся, что справедливые деловые отношения возьмут верх над прошлыми обидами и моим абсолютно никаким положением в высшем обществе. Примерно через полчаса эксперт, тщательно изучив артефакты, ни слова не сказав на прощание, забрался в машину и уехал. А еще через час мне позвонили от Филатовых. «Александр Николаевич», услышал я в трубке флегматичный голос все того же секретаря, с которым уже общался по телефону, «прошу прощения за столь поздний звонок. Его сиятельство Михаил Алексеевич просил вам передать следующее. Наш эксперт оценил добытый вами артефакт как довольно посредственный и весьма невысокого качества, но его сиятельство, исключительно из ваших крепких партнерских отношений, согласился пойти вам навстречу. Он предлагает приобрести у вас сердце голема за 200 тысяч наличными или переводом на ваш счет, при этом транспортировку и транзит через стену, а соответственно и все немалые расходы по этим пунктам, он берет на себя». Мой собеседник сделал небольшую паузу, сухо откашлялся и продолжил. «Если же вы все-таки решите выставить артефакт на биржу, то его сиятельство дает вам дружеский совет. Подойдите весьма серьезно к вопросу безопасной транспортировки товара до покупателя. Тут, к сожалению, даже стальной бастион не возьмется, какую бы сумму вы ни предложили. Очень уж опасно в наше неспокойное время разъезжать с таким грузом по дорогам нашей необъятной родины. Надеюсь, вы понимаете, о чем я, Александр Николаевич». В голосе секретаря прозвучали стальные нотки. Я встал из-за стола и, ничего не отвечая, медленно подошел к окну. Мой холодный взгляд прошелся по верхушкам дубов, растущих по бокам подъездной аллеи. Сквозь них весело поблескивало заходящее солнце. Но я не мог насладиться этим прекрасным пейзажем. Этот испорченный до основания мир вновь ткнул меня мордой в грязь, чтобы я не забывал, где живу. Что ж, теперь мне ничего не оставалось, как только стать достойной его частью. Благородство и честь, которые я только-только начал воспитывать в себе, придется беспощадно отбросить. На сцену вновь должен выйти серый призрак. Именно так называли меня те, кто сталкивался с результатами моих действий, будь то заказчики убийств или должностные лица, их расследующие. Этот мир понимает только язык силы и власти. И я, как никто другой, умею разговаривать на этом языке. Александр Николаевич, послышался в трубке голос секретаря Филатовых. Он явно был раздосадован моим долгим молчанием. Я ничего не ответил. Просто сбросил звонок и равнодушно убрал телефон в карман. До этого момента я пытался действовать исключительно своими силами, почти не привлекая связи и людей из моей прошлой жизни. Но сейчас пришло время для подключения тяжелой артиллерии. Мне не оставили иного выбора. И я отлично понимал, с кого мне следовало начать. Телефон вновь зазвонил. Даже не успев достать его из кармана, я отлично понимал, кто это. Приняв вызов, я молча поднес трубку к уху. Ни звука не вышло из моих уст, только холодное молчание. На той стороне провода тоже молчали. В трубке раздался легкий треск помех, будто бы сам эфир возмутился от напряжения, повисшего между двумя абонентами. Досчитав про себя до семи, я медленно убрал телефон от уха и сбросил вызов. Этот молчаливый звонок был красноречивее любых слов. Я не сомневался, что донес до князей Филатовых свою очень четкую мысль. Теперь мяч на их стороне. Я точно знал, что артефакт им нужен. Настолько сильно, что мне позвонили второй раз. Даже после того, как я не захотел продолжать разговор. Теперь я ждал третьего звонка. Если он будет, то ценность артефакта возрастет в разы, а все выводы эксперта не будут стоить и клочка бумаги, на которой они написаны. Я отошел от окна, сел в рабочее кресло и положил телефон перед собой на стол. После этого расслабился, прикрыл веки и начал в подробностях обдумывать свои дальнейшие действия. Через четверть часа раздался звонок. Филатовы. Я выждал около 20 секунд и взял трубку. Многозначительное молчание с моей стороны продолжилось. Через какое-то время в трубке раздался напряженный голос секретаря. «Александр Николаевич, я вас слушаю», — сухо ответил я. «С вами хочет переговорить лично его сиятельство Михаил Алексеевич. Переключаю». «Ну что ж, карты, хотя бы частично, были вскрыты. Ценность артефакта теперь просто зашкаливала. Я это отчетливо понимал. Уверен, что и князь тоже. И сейчас от его слов зависело очень многое». Глава 15. «Александр Николаевич, доброго вам вечера. Как ваше здоровье?» — раздался в трубке бесцветный голос князя. «И вам доброго завершения дня, Михаил Алексеевич. Здоровье прекрасно. Смею надеяться, что и вы тоже в добром здравии», — холодно ответил я, откинувшись в кресле. «Вашими молитвами, граф», — мрачно усмехнулся мой собеседник. «Слышал, несчастье у вас приключилось. Много людей полегло. Защищать поместье теперь некому. А тут еще и обвинение во вмешательстве в работу следственной группы. Похоже, что дела у вас совсем плохи, Александр Николаевич». Голос в трубке звучал задумчиво, но это была не степенная задумчивость пожилого человека. Наоборот, от нее на версту веяло неприкрытой угрозой. «Зато у вас, князь, насколько я наслышан, сейчас все хорошо. Впрочем, как и всегда». Стараясь сохранять равнодушие в голосе, ответил я. «Отнюдь, граф, дела идут с переменным успехом, иначе и быть не может. C'est la vie, как говорят французы. И знаете, жизнь была бы гораздо проще, если бы окружающие порой не были так упрямы». Филатов с полминуты помолчал. «Вот, казалось бы, чем плоха синица в руке?» — менторским тоном продолжил он. «Так нет, им журавля с неба подавай. А может, не дорос еще человек до журавля-то этого самого. А вот прояви он смирение и покорность судьбе, может, и открылась бы перед ним впоследствии дорога к весьма широким перспективам». Князь замолчал. В трубке повисла звенящая тишина. «Знаете, Михаил Алексеевич, что говорил по этому поводу мой покойный отец?» — прервал я затянувшееся молчание. «Говорят, он умел хорошо вести дела. Так вот, как-то он дал мне задание. Это была сущая мелочь. Я понимал, что он меня проверяет. Но я таки все испортил на первом же этапе. Мне не понравилось, как подрядчик разговаривал со мной, сыном знаменитого князя Рокотова. И сделка сорвалась. Вот тогда-то мой отец и преподал мне один важный урок. Сын, — сказал он мне, — эмоции и завышенное самомнение только мешают бизнесу. На переговорах имеет значение только результат, максимально выгодный для обеих сторон. Остальное нужно отбросить, как ненужное. Иначе ты никогда не добьешься успеха. Насчет своего отца я, конечно, слукавил, но нужную мысль до главы дома Филатовых донес. Ваш отец был мудрым человеком. В голосе князя промелькнула нотка уважения. Но, боюсь, вы сейчас не в том положении, чтобы хоть как-то опереться на его прошлый авторитет. Больше скажу, положение ваше сейчас хуже некуда. Так что, как бы вам ни хотелось, но мы сейчас не ведем переговоры. Я лишь пытаюсь донести до вас мысль, что мое предложение окончательное и, как вы понимаете, безальтернативное. При желании я даже могу сделать так, что артефакт достанется мне абсолютно бесплатно. Но мы же с вами не варвары, в конце-то концов, мой вам совет, граф, принимайте, пока не поздно, мои условия, иначе я могу и передумать. Всего вам доброго, князь, холодно ответил я и сбросил звонок. Я предполагал, что произойдет в ближайшее время, но мне было плевать, я не позволю этому выскочке вытирать об меня ноги. Итак, что мы имеем? Скорее всего, мой контракт на поставки Этериума будет расторгнут. При этом есть большая вероятность, что придется выплатить огромную неустойку. Транспортировка любых моих товаров за стеной станет небезопасна. Это относится как к поставкам тел аномальных монстров, так и к транспортировке Этериума. С Филатовыми в этом плане я тягаться пока не смогу. Но посмеют ли они вторгнуться в мое имение, учитывая последние события и возросшее внимание императора к приграничью? Они вряд ли решатся на такой отчаянный шаг. Значит, на своей земле я до поры до времени могу особо ничего не опасаться. Хотя, попытки устранить меня по-тихому, скорее всего, возобновятся с новой силой. Стоило ли это того? Если бы я был обычным 18-летним хлюпиком, то ответил бы однозначно, нет. Но я не я, если не скажу 100 раз да. Сейчас я поставил на кон все, и я сорву этот чертов банк, чего бы мне это ни стоило. Мне нужно было сделать всего лишь один звонок. Но когда я наберу этот номер, дороги назад уже не будет. Хотя, по правде говоря, отступать мне было просто некуда. Я взял телефон, повертел его в руках и стал не спеша нажимать на цифры набора номера. Холодная уверенность росла внутри меня с каждой секундой. Палец на мгновение задержался над кнопкой вызова, а потом медленно опустился на зеленый кружочек. Трубку на той стороне провода взяли после первого же гудка. «Идущие на смерть приветствуют тебя», — произнес я слегка охрипшим голосом. «Завтра в полночь у Спасской башни», — услышал я бесстрастный ответ, и звонок сразу же сбросили. Это был одноразовый номер. Он довольно долго ждал своего набора. И сейчас я, образно говоря, ступил на край минного поля. Когда-то я знал, где закопана каждая мина, а сейчас мне нужно лишь точно вспомнить их расположение и не ошибиться. И для этого требовались тишина и медитация. Но для начала, еще пара звонков. Первым делом я набрал Белозерова. «Дмитрий Владимирович, мне от вас срочно нужна карта точного расположения магического кристалла». «Да, планы резко поменялись». «Нет, вести ко мне ее не нужно. Надежно упакуйте ее в целлофан и поместите в герметический пластиковый контейнер или банку. Затем отнесите в туалет мармеладки и спрячьте в сливном бачке средней кабинки. За час управитесь?» «Отлично». Я повесил трубку и набрал второго абонента. «Игорь, привет. У меня к тебе очень важное дело». Я вкратце объяснил собеседнику, что от него требуется. «Задача весьма сложная, но при этом срочная. Средства выделю, сколько скажешь. Справишься? Сроки? Отлично. Нужная тебе сумма будет спрятана в корнях большого дуба недалеко от дороги, ведущей из усадьбы в Трофимово. Координаты я скину. Карту цели найдешь в мармеладке в туалетном бачке средней кабинки. Она там будет примерно через 1,5 часа. Вся операция только на тебе. Я ничем помочь не смогу. Если проколешься, не геройствуй, делай ноги». Сбросив звонок, я направился к сейфу, достал из него запрошенную Игорем сумму и направился в подземный гараж, вход в который находился недалеко от кабинета. Там стоял недорогой и неброский седан, одна из тех моделей, которые весьма часто мелькают на дорогах Российской империи и при этом ничем особо не привлекают окружающих обывателей. Выделяться мне было ни к чему. Прежде чем сесть в машину, я подошел к расположившемуся у стены верстаку и, упаковав деньги в черный полиэтиленовый пакет, тщательно замотал его несколькими слоями скотча. После этого прыгнул за руль и поспешно отвез сверток с деньгами в условленный тайник. Выезжал я через западные ворота, делая порядочный крюк, но зато оставаясь незамеченным для всех, кто находился у казармы и главного въезда в усадьбу. Кроме родственников погибших бойцов и бойцов капитана Федулова, там к этому времени собралась небольшая кучка репортеров из местных СМИ. На территорию усадьбы их не пускали, но они, тем не менее, не теряли надежды заполучить какой-нибудь сенсационный репортаж и, несмотря на позднее время, явно, поджидали меня или хотя бы кого-то из моих офицеров. Я вообще не представлял, как они добрались до моей усадьбы. Если продвижением по карьерной лестнице генерал-майора Жохова занимался мой дядя, то все СМИ должны быть уже куплены и переведены на его официальную версию. Вместе с этим включался режим информационной гигиены, который подразумевает строгий карантин моего имения. Ни одного представителя СМИ не должны были сюда пускать. Я понимал, что шансов мало, но все-таки решил воспользоваться представившейся возможностью и дать акулам пера эксклюзивное интервью. Возможно, хоть какая-то его часть дойдет до эфира и новостных лент. Вернувшись в особняк, я позвонил Коршунову. «Ну как, Степан Иванович, удалось поспать?» – бодро спросил я. «Вполне, ваше сиятельство. Только вот почему-то будильник прозвенел на час позже», – с легкой иронией в голосе ответил он. «Ох уж эти старые будильники», – посетовал я. «Никогда не знаешь, чего от них ждать». Коршунов в ответ сдавленно крякнул. То ли прокашляться хотел, то ли смешок пытался сдержать. «Я вот по какому поводу звоню», – продолжил я. «Вы же видели последние новости, ну и как вам?» Выслушав возмущенный ответ Коршунова, я сказал: «У меня тут мысль появилась, Степан Иванович, а не поведать ли нам свою версию событий? Подключим бойцов Федулова, покажем наших павших, разбитую технику. Согласны? Вот и отлично. Только про управление монстрами и огненного тигра ни слова. Придерживаемся версии, что все агрессивные твари убиты обычными средствами без применения чего-либо необычного. А вот про свои магические способности можете даже очень подробно рассказать. Это будет весьма кстати. Ну и выберите 2-3 бойцов из наших, которые лишнего болтать не будут. Проинструктируйте их, пусть тоже свое слово вставит. Через минут 20 я приведу репортеров. Договорились?» Услышав положительный и вполне жизнерадостный ответ, я положил трубку. Общение с прессой прошло довольно плодотворно. Ключевой фигурой там была репортерша из казанских губернских новостей, одного из центральных СМИ региона. Она временами выдавала каверзные, двусмысленные, а иногда и откровенно провокационные вопросы. По этой ее характерной черте я сразу определил, что она была прислана из враждебного нам лагеря, и на ее объективность сильно рассчитывать не стоит. Каждый раз, когда она ставила в тупик кого-то из отвечающих, мне приходилось брать слово и остужать пыл этой пираньи. Делать это я умел весьма профессионально. Здесь главное не перебивать, не спорить и не допускать больших пауз после вопросов. Если не знаешь, что ответить, отвечай вопросом на вопрос. Если не придумал вопрос, то бери одно или несколько последних слов из вопроса репортера и повторяй их дословно с вопросительной интонацией. К примеру, на вопрос, что вы можете сказать о замеченном на поле боя гигантском белом тигре, я сразу же ответил своим вопросом: «Белом тигре, что вы имеете в виду?» И, пока репортер выдает свою следующую фразу, у вас появляется несколько дополнительных секунд на раздумье. При этом необходимо с чрезвычайно серьезным, хладнокровным и умным видом смотреть прямо промеж глаз репортера. Это выбивает из колеи, играет на эмоциях и в итоге заставляет его ошибаться. В конце концов я все-таки довел репортершу до белого коленя, да так, что на нее стали бросать раздосадованные взгляды даже ее коллеги по цеху. В итоге она замолчала и больше не встревала в общий размеренный темп нашей беседы с другими представителями прессы. Суть моего информационного послания заключалась в простой констатации фактов. Нас было всего 70, и мы остановили намного превосходящие нас силы противника. Много бойцов отдали за это свои жизни. Силы регулярной армии Российской империи подошли только после окончания битвы. Тому свидетели, очевидцы, в том числе и солдаты капитана Федулова. Про генерал-майора Жохова я не обмолвился ни словом, а вопросы насчет него, исходящие от неугомонной репортерши, обрубал на корню. На личности в моем шатком положении переходить было нельзя. При этом в качестве доказательств мы предоставили не только тела павших и покореженную технику, но и фото поверженных монстров, а также несколько записей с нательных камер бойцов, на которых запечатлелся эпизод уничтожения первого иглохвоста. Когда общение с репортерами подошло к концу, я подошел к каждому, поблагодарил, пожал руку, не пропустив своим вниманием и злобную Мегеру. «Вы же понимаете, ваше сиятельство, какой осиной ли вы только что разворошили?» — тихо спросила она меня на прощание. «И на ос найдется управа», — усмехнувшись, ответил я. «Говорят, они очень боятся дыма». И когда я вернулся к себе в кабинет, то первым делом выпустил дьявольского дымного джинна из бутылки. Я подключился к виртуальному серверу, который в свое время анонимно арендовал сразу на 10 лет, расплатившись криптовалютой. На нем было установлено программное обеспечение, контролирующее целую армию ботов в популярных соцсетях и мессенджерах. Быстро набросав с помощью нейросетей несколько десятков типовых постов и комментариев, размножив их до сотен случайными модификациями и перестановкой порядка следования фраз, я запустил ботаферму в работу. Цель была в распространении стойкого мнения, что мои бойцы совершили подвиг, а штабное командование решило присвоить все заслуги себе ради продвижения по службе. Конкретных имен я не называл, но не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, о ком идет речь. Покончив, наконец, со всеми навалившимися делами, я удалился в спальню. Время было уже довольно позднее, но ложиться спать первую половину ночи я не планировал. Вместо этого мне нужен был глубокий транс, который, к слову сказать, восстанавливает силы не хуже крепкого и здорового сна. Во время медитации мне позарез требовалось вспомнить до самых мельчайших деталей все ловушки, которые меня неизбежно ожидают завтра после полуночи, а заодно и понять, как из каждой выпутаться. Последняя мысль, которая меня посетила перед вхождением в транс и при этом весьма согрела, была о том, что завтрашний день, похоже, принесет много неприятных сюрпризов для генерал-майора Жохова. Глава 16. Утро началось со звонков. Многочисленные репортеры одолевали бедного управляющего вопросами, вся суть которых сводилась к просьбе подтвердить, что в моих вчерашних заявлениях содержится намек на генерал-майора Жохова. И тут неожиданно положительную и, можно даже сказать, незаменимую роль сыграл Леопольд. Он сменил утомленного Тимофея Федоровича у телефона и так грамотно отшивал журналистов в своей неизменно флегматичной манере, что те через какое-то время и вовсе перестали звонить. Но был еще один звонок. Он раздался, когда я сидел за завтраком. Первый раз я не без удивления увидел, как Леопольд несет мне трубку от радиотелефона, установленного в холле особняка. Граф Андрей Филиппович Доронин, адъютант генерал-губернатора, князя Зубова Михаила Петровича, с поклоном сообщил дворецкий и протянул мне трубку. Я задумчиво посмотрел на Леопольда. Услышав, кто мне звонит, я немного напрягся, а телефонная трубка в руке дворецкого сразу стала смахивать на гранату без чеки или ядовитую змею. Брать ее, если честно, мне совсем не хотелось, учитывая, что я уже находился под прицелами графа Жохова и князя Филатова. Еще одного врага, да к тому же такого влиятельного, мне сейчас никак не потянуть. Но делать было нечего, заставлять ждать представителя генерал-губернатора было себе дороже. «Доброе утро, Андрей Филиппович», — радушно поздоровался я. «Чем обязан?» «И вам доброго начала дня, Александр Николаевич», — раздался в трубке вполне располагающий к себе голос. «Прошу прощения, что отрываю вас от трапезы, но дело весьма срочное. У Михаила Петровича есть к вам конфиденциальный разговор, и он весьма желает отобедать сегодня в вашей компании. За вами пришлют вертолет. Обратно из Казани вас также доставят куда и когда пожелаете. Могу ли я рассчитывать на ваш положительный ответ, когда тебя приглашает на обед генерал-губернатор, даже если его положение сейчас немного пошатнулось из-за мятежа, то отказать ему – это то же самое, что выстрелить себе в ногу. К тому же я сам сегодня собирался в Казань. В полночь меня будут ждать у Спасской башни. Для меня будет честью отобедать с генерал-губернатором, без лишних восторгов, но при этом вполне уважительно ответил я. Рад это слышать, Александр Николаевич. Вертолет прибудет за вами через 2 часа. Прошу вас освободить для него площадку в районе казармы. Насколько я знаю, раньше к вам часто летали вертолеты, да и у вашего батюшки, помнится, свой был. Сможете организовать? Всенепременно, Андрей Филиппович. После короткого, но вежливого прощания разговор был окончен. Я отдал Леопольду трубку, и он с поклоном удалился. К слову сказать, каким бы настораживающим ни показалось мне приглашение генерал-губернатора, но оно оказалось, как нельзя кстати. Я предполагал, что князь Филатов, находясь в расстроенных чувствах, может открыть на меня охоту, чтобы как следует припугнуть. А значит, при попытке самостоятельно добраться до Казани можно было нарваться на неприятности. Теперь же этого можно было не опасаться. Когда я после завтрака вернулся в свой кабинет и начал разбирать почту, мои догадки насчет изменившегося отношения ко мне князя Филатова подтвердились. Я получил от него официальное уведомление о расторжении контракта на поставку Этериума. Также он требовал выплату неустойки в размере 20 тысяч, угрожая в противном случае подать в суд. Я понимал, что стоит мне только пойти на поводу его требования и выплатить указанную сумму. Он почувствует мою слабость и, вероятнее всего, выставит мне новые штрафные требования. Так что более подходящим для себя выходом я считал судебное разбирательство, хотя и понимал, что речь там будет идти, скорее всего, совсем о другой сумме. Учитывая это неприятное обстоятельство, мне следовало как можно скорее подыскать себе хорошего адвоката, который мог бы встать на мою защиту, невзирая на авторитет истца. Однако, сейчас у меня были дела поважнее. К посещению генерал-губернатора требовалось подготовиться очень тщательно, начиная от костюма и внешнего вида и заканчивая зондированием близких губернатору тем и вопросов. Последнее весьма поможет поддерживать за обедом беседу в интересующем Михаила Петровича русле. А после визита к генерал-губернатору меня ждала заварушка уже посерьезнее. Но если я выберусь из нее живым, то мои дела с большой долей вероятности должны пойти на лад. А уж после этого надо будет решать, что делать с шахтой Этериума. Закрывать ее было не вариант. Именно от ее работы зависит процветание и рост поселка Трофимова. А значит, нужно искать новых партнеров, которым можно будет поставлять сырье, и при этом что-то еще решать с безопасностью транспортировки. Князь Филатов будет здесь серьезно вставлять палки в колеса. Отбросив ненужные и беспокойные мысли, я открыл ноутбук и принялся искать информацию о генерал-губернаторе, его интересах, привычках и связанных с ним событиях. Потратив на это около получаса, я позвонил в казарму и предупредил, чтобы освободили место на плацу или стоянке для губернаторского вертолета, а также вызвал к себе Ярцева. Когда он явился ко мне в кабинет, то выглядел уже вполне сносно. Повязки на голове не было, на месте ранения волосы были гладко выбриты, а сама рана аккуратно зашита. Мы обменялись короткими приветствиями и я, окинув Ярцева изучающим взглядом, спросил, не рановато ли сняли повязку. «Виктор Петрович, я как раз делал перевязку, ваше сиятельство, когда вы позвонили», — развел руками Ярцев. «Садитесь-ка на кресло, я вас перевяжу», — ответил я, быстро вставая из-за стола и направляясь к комоду с медицинскими принадлежностями. «Благодарю, ваше сиятельство, но позвольте, я сам», — и он тут же поднялся с кресла. «Не позволю, Виктор Петрович, садитесь», — твердо сказал я. «Медицине, причем в основном не магической, нас очень хорошо обучали в академии, и не зря, я сбился со счета, сколько раз эти навыки спасали мне и окружающим жизни, так что с банальной перевязкой я справился довольно быстро. Где это вы, ваше сиятельство, так научились раны перевязывать?» С удивлением рассматривая себя в зеркале, спросил Ярцев. «Здесь еще и не такому научишься», неопределенно и вполголоса ответил я и сразу перевел тему. «Но я вас не для этого позвал, Виктор Петрович. Присаживайтесь, мне нужно с вами серьезно поговорить». Вернувшись за стол, я подождал, пока Ярцев поудобнее устроится в кресле и начал разговор. «Виктор Петрович, я быстро глянул на часы, примерно через час за мной прилетит вертолет генерал-губернатора. Этот день я проведу в Казани, а вернусь завтра». Увидев, что Ярцев хочет что-то сказать, я поднял руку в восстанавливающем жесте. «Я поеду один, это не обсуждается», — решительным голосом сказал я. «А вы мне нужны здесь, в мое отсутствие остаетесь за главного. Вот код от сейфа с наличностью». Я протянул Ярцеву клочок бумаги. «Запомнили?» После того, как Ярцев кивнул, я забрал у него бумажку и сжег ее, бросив пепел в мусорное ведро. «Неотложные вопросы решайте сразу, даже без согласования со мной. Я не всегда буду на связи. А то, что может подождать, оставляйте до моего возвращения». Ярцев на всем продолжении моей речи смотрел на меня со всевозрастающей подозрительностью. «Вы так говорите, Александр Николаевич, словно не на один день собираетесь уехать. Что происходит?» Я понимал, что нет смысла скрывать от Ярцева ситуацию с Филатовыми и Жоховым. Обрисовав вкратце масштаб проблемы, я туманно намекнул, что мой визит к генерал-губернатору, вероятно, сможет помочь немного исправить ситуацию. Однако это не главное, Виктор Петрович. Я сделал паузу и пристально посмотрел на Ярцева. Вполне возможно, вскоре возникнет необходимость моего более длительного отсутствия. Речь здесь может идти о неделях, а возможно даже о месяцах. И я хочу, чтобы вы в мое отсутствие смогли вести дела от моего имени. месяцах, не удержавшись, воскликнул Ярцев. Именно так, Виктор Петрович. Трудные времена требуют непростых решений, и чтобы исправить довольно сложную текущую ситуацию и сделать это максимально быстро, мне, возможно, надо будет на какое-то время отправиться в небольшое путешествие, и вы не сможете меня сопровождать, даже если очень захотите. Вам надо отвыкать от роли телохранителя. Отныне я сам буду заботиться о себе. Вы теперь мой ближайший помощник и заместитель. Ярцев ошарашенно смотрел на меня, пытаясь переварить только что услышанную информацию. Однако у меня не было времени дожидаться, пока он вполне адаптируется к новым обстоятельствам. Я еще раз бросил быстрый взгляд на часы и продолжил. Вполне возможно, сегодня в усадьбу привезут один очень важный и секретный груз. Доставит его Игорь, тот самый снайпер, которого мы тогда взяли на крыше у мармеладки. Он остановится в лесу за мостом напротив западных ворот и позвонит вам. Нужно будет встретить его в обстановке строжайшей секретности. Машину загоните в подземный гараж и разгрузите. Там будет контейнер. Его поместите в том же помещении, где расположено устройство, извлеченное нами из шахты. После разгрузки выпустите Игоря на машине также через западные ворота. Задача понятна? Виктор Петрович хмуро кивнул. Что в контейнере, ваше сиятельство? Коротко спросил он. Если уж я буду вас заменять, мне надо это знать. Это было вполне разумное требование. К тому же, если со мной случится что-то летально непоправимое, то эта вещица сможет стать источником денежных средств на поддержку имения или же послужить надежной финансовой опорой для устройства дальнейшей судьбы всех верных мне людей. Магический кристалл 15 уровня. Он должен быть просто невероятных размеров. Глаза Ярцева округлились. Откуда он у вас? Это же целое состояние. Удивленно воскликнул он. Это не важно, Виктор Петрович. Единственное, что вам нужно знать. Он мне достался вполне законным способом, и никто не бросится его искать. Я выжидательно посмотрел на Ярцева, чтобы понять, будут ли еще вопросы. Но Виктор Петрович молчал. Похоже, он тщательно обдумывал мои слова. Раз вопросов нет, то вот вам ключ от кабинета. Я достал запасной экземпляр и протянул Ярцеву. Да, и будьте осторожны с нашим новым дворецким, Леопольдом. Подробно про него вам может рассказать Тимофей Федорович. У меня, право, совсем нет на это времени. Я встал из-за стола и подошел к Ярцеву, который к этому времени тоже поднялся с кресла. Я могу на вас рассчитывать, Виктор Петрович? Протягивая ему руку и решительно глядя в его глаза, спросил я. Сделаю все, что в моих силах, ваше сиятельство. Ярцев пожал мне руку, окинул меня долгим пронзительным взглядом, а потом нехотя вышел из кабинета. Когда за Ярцевым закрылась дверь, я еще раз быстро пробежался по собранной генерал-губернаторе информации, разбивая ее на пункты и систематизируя, чтобы она легче отложилась в памяти. Закончив с этим занятием, я вернулся в спальню, открыл гардероб и подобрал себе дорогой презентабельный костюм, соответствующий уровню приглашения. Облачившись в него, я придирчиво осмотрел себя в зеркале и по итогу остался вполне доволен увиденным. После этого, достав дорожную сумку, я закинул в нее два спортивных костюма, две пары кроссовок и несколько смен белья. Заглянув в сейф, где у меня были припрятаны вещицы из прошлой жизни, я достал небольшой, обитый бархатом, футлярчик, в котором хранился невзрачный на вид старый монокль. Его я также засунул в один из карманов сумки. Все это может пригодиться мне в ходе намеченного ночного мероприятия, которое, как я уже говорил, обещало быть весьма непростым. Вертолет прилетел вовремя, а если быть уж совсем точным, то даже немного раньше оговоренного срока. К его прибытию у нас все было готово. Поскольку вертушка прилетела без опознавательных знаков, то дежурившим рядом с воротами усадьбы репортерам не удалось определить ее принадлежность. Но интереса от этого у них в глазах только прибавилось. Со всех сторон послышались возбужденные крики журналистов. «Снимай, бери крупным планом». «Это кто там?» «Граф Белов, крупнее бери». «Отлично, я звоню в редакцию». Глава 17. Примерно через час мы приземлились в Казани, на вертолетной площадке у губернаторского особняка. Там меня уже встречали. Когда несущий винт вертолета остановился, дверь наконец-то открыли, и я выпрыгнул наружу. Ко мне навстречу шли трое. Один из них был лакеем, второй – телохранителем, а вот третий был никто иной, как сам граф Андрей Филиппович Доронин, адъютант генерал-губернатора. Его фото совсем несложно было найти на просторах глобальной сети, так что особо задаваться вопросами о встречающих мне не пришлось. Я отдал сумку лакею, затем мы с графом обменялись легкими уважительными поклонами и неспешно направились к особняку губернатора. Как добрались, Александр Николаевич? Пытаясь изобразить радушие во взгляде и голосе, спросил граф Доронин. Гораздо быстрее, чем рассчитывал, Андрей Филиппович. Мне как раз нужно было сегодня ехать в Казань по делам. Не думал, что дорога займет всего лишь час, сдержанно ответил я. Рад, что приглашение генерал-губернатора так удачно совпало с вашей поездкой. На лице графа мелькнула легкая вежливая улыбка. Андрей Филиппович, я планировал заселиться в гостиницу, сказал я, указывая на сумку, которую нес лакей. Успею я с этим до обеда? Кстати, на какое время он назначен? На 2 пополудни, ответил граф. Я быстро глянул на часы. До назначенного времени оставался еще целый час. Но вы, Александр Николаевич, насчет гостиницы не беспокойтесь. Его сиятельство, Михаил Петрович, предлагает вам воспользоваться его гостеприимством. Для вас уже приготовлены гостевые комнаты. А вот это была не очень хорошая новость. Отказать я не мог. Предпочесть комнатам губернаторского дома номер в гостинице означало выказать вопиющее неуважение к хозяину особняка. Однако, если я останусь, то высока вероятность, что за всеми моими передвижениями в городе будут следить, а это не входило в мои планы. С другой стороны, даже проживание в гостинице не снимало угрозу слежки, так что особого выбора у меня не было, пришлось соглашаться. С удовольствием принимаю приглашение генерал-губернатора, на миг остановившись и легко склонив голову в знак уважения, ответил я. Вот и славно, граф. Тогда позвольте вас проводить до ваших апартаментов. К обеду вас позовет слуга, сухо улыбнувшись, ответил Андрей Филиппович. Оставшись один в своих комнатах, я тщательно осмотрелся, по привычке отмечая места, где могли с большой вероятностью располагаться скрытые камеры и микрофоны. Здесь следовало вести себя весьма осторожно, но при этом стараться быть естественным и не вызывать лишних подозрений. В моем распоряжении была большая гостиная и спальня. Богато меблированные и отделанные комнаты располагались на 2-м этаже. Все окна выходили в сад, по дорожкам которого среди аккуратно постриженных кустов и ветвистых фруктовых деревьев мерно прогуливалась охрана. Я отошел от окна, лениво взял с журнального столика свежий номер казанских губернских новостей и, удобно устроившись в кресле возле окна, сделал вид, что погрузился в чтение, но, увидев кричащий заголовок на передовице, перешел к более внимательному изучению газеты. Название статьи звучало совершенно в духе вчерашней выскочки репортерши. Авантюрист или герой? Кто вы, граф Белов? В статье для начала подробно описывалась официальная версия событий, произошедших на моих землях, где ключевой фигурой и легендарным победителем был генерал-майор Жохов. А потом в 2 коротеньких абзацах в весьма скептическом ключе приводилось мое видение этих событий. А дальше шла вода из размышлений и домыслов весьма недалекой репортерши. Эта часть в некоторых местах заставляла меня усмехаться и качать головой. Так это было неказисто и слишком уж вычурно написано. Но, как ни крути, именно на это и клюют читатели. Так что, если особо не придираться, то статья была написана довольно умело, хотя и не шла ни в какое сравнение с теми перлами, которые порой выдавали столичные репортеры. Единственное, что откровенно радовало, так это отсутствие прямых утверждений в лживости моей версии событий. В статье этот вопрос оставлялся открытым, предоставляя читателю самому решать, где правда, а где вымысел. И это, по-моему, был уже значительный шаг вперед. Когда я спустился к обеду в сопровождении лакея, то оказался в довольно уютной столовой. Одновременно со мной из противоположной двери вышел граф Доронин. Он радушно мне улыбнулся и указал на место слева от центрального, которое, по всей видимости, предназначалось для хозяина. «Присаживайтесь, Александр Николаевич. Его превосходительство скоро будет». Сам он тем временем уселся по правую руку от пустующего места. Тут же нам налили по бокалу вермута в качестве аперитива. Граф Доронин сделал маленький глоток и завел со мной легкую беседу на абсолютно отвлеченные темы. Мы поговорили о погоде, здоровье, столичных нравах, глобальном потеплении и прочих мелочах. Одним словом, разговор наш был абсолютно ни о чем и предназначался лишь для того, чтобы скоротать время до появления генерал-губернатора. Опоздав, как и положено влиятельному человеку, минут на 20, не более того, в дверях наконец-то явился князь Зубов. Вошел он бодрым шагом, на лице его играла приветливая улыбка. а голос был басовитым и довольно располагающим. После того, как мы были друг другу представлены, генерал-губернатор, попытавшись изобразить сожаление в голосе, сказал: «Господа, прошу прощения, что заставил вас ждать». Он дал нам знак рукой присаживаться обратно на свои места, а затем подошел и удобно устроился между нами во главе стола. «Надеюсь, вы не скучали в мое отсутствие», и он оглядел нас хитрым смеющимся взглядом. «Нисколько, ваше превосходительство», тут же откликнулся Доронин. Граф Белов оказался весьма интересным собеседником, наделенным, несмотря на свой юный возраст, необычайно высоким умом. «Весьма польщен столь высокой оценкой, граф», подключился я к разговору, «особенно из ваших уст, ведь поговаривают, что вы весьма разборчивы в людях и невероятно бережливы на комплименты». Генерал-губернатор довольно рассмеялся. «Смотрите, Андрей Филиппович, он так и вас за пояс заткнет, очень уж метко выражается». Граф Доронин в ответ широко улыбнулся, но в глазах его на мгновение мелькнул недобрый огонек. «Ну что ж, господа, приступим к трапезе». Князь Зубов энергично потер руки. «А после пожалуйте в гостиную. Там нас ждут великолепные кубинские сигары, отменный коньяк и приятная беседа. Насчет последнего пункта я не был уверен, что он будет приятным. Но это хотя бы означало, что обед пройдет в хорошем настроении, а серьезный, или точнее, как его назвал граф Доронин, конфиденциальный, разговор состоится позже. Обед был вполне себе ничего. Блюдом, конечно, не хватало капельки домашнего уюта, как у Марфы Васильевны, но зато от изысканности деликатесов стол просто ломился. Князь был весьма разговорчив и, как мне показалось, слишком уж деланно легкомыслен. Он явно хотел произвести впечатление добродушного и дружелюбного хозяина, но я точно знал еще по своей прошлой жизни, что это была лишь маска, за которой скрывается хладнокровный и опасный хищник. Непринужденное общение за аппетитной трапезой продолжалось около получаса. И, наконец, когда все насытились, мы перешли в гостиную. Устроившись поудобнее в креслах, мы раскурили по сигаре. Лакей тем временем разлил коньяк по бокалам и удалился. Генерал-губернатор выпустил к потолку струю сизого дыма, отхлебнул из своего бокала и пристально посмотрел на меня. Взгляд его стал вдруг цепким и холодным. «Что же вы не пьете, Александр Николаевич? Этот чудесный французский коньяк начала 19 века, возможно, повидал Наполеона. И вот, наконец, представился случай открыть бутылочку. Прошу меня простить, ваше превосходительство, но у меня сегодня намечено еще пара важных дел, в которых требуется трезвость и острота ума. Но ваши сигары просто восхитительны», — добавил я, выдохнув облако ароматного дыма. «Как пожелаете, граф. Но, поверьте мне на слово, вы лишаете себя огромного удовольствия». И князь еще раз отпил из бокала. «Кстати, раз уж мы заговорили про важные дела, у меня к вам тоже есть, КХМ, весьма деликатное дело. Но для начала я хотел бы узнать, как вы относитесь к тому, что про вас пишут в прессе. Честно признаюсь вам, князь, я в последнее время редко читаю газеты, так что вряд ли смогу ответить на ваш вопрос. Но ходят слухи, что подвиг моих солдат был, мягко говоря, преуменьшен. И, если это действительно так, то не скажу, что я от этого в восторге. И что же вы, любезный Александр Николаевич, так и собираетесь сидеть сложа руки? Если вас оклеветали, то одного возмущения здесь, по-моему, недостаточно. У меня уже есть некоторые соображения на этот счет, но, как говорится, всему свое время. Чтобы ответить весомо, нужно набрать этот самый вес, накопить, так сказать, потенциальную энергию, холодно ответил я. Хм, мудрые слова, Александр Николаевич, весьма мудрые. Князь немного помолчал, продолжая буравить меня пристальным взглядом. А что, если, скажем, кто-то уже обладающий определенным, как вы сказали, весом, поделится им с вами? Как бы вы к этому отнеслись? В первую очередь я бы постарался узнать, что этому влиятельному человеку нужно взамен. В благотворительности я уже давно перестал верить. Я смотрел князю Зубову прямо в глаза. В моем взгляде не было вызова, там проглядывало лишь неприкрытое любопытство, приправленное малой толикой скептицизма. «Мне нравится этот юноша». Князь усмехнулся и быстро взглянул на графа Доронина. «Видите ли, в чем дело, граф?» И Зубов вновь перевел на меня пристальный взгляд. «Мои пиарщики сегодня утром стояли на ушах. Не знаю, как вам это удалось, но общественное мнение сейчас на вашей стороне. Особенно это видно по реакции в соцсетях, да и газетчики, даже самые предвзятые, уже избегают жестких формулировок в ваш адрес. Похоже, начали осознавать, что ответственности за клевету еще никто не отменял. Князь позвонил лакею. Тот молча вошел и вновь наполнил опустевший бокал своего господина. После того, как за лакеем закрылась дверь, князь продолжил. «Что, если нам с вами объединиться?» Генерал-губернатор буквально прожигал меня взглядом. «Я поддержу вас, вы, меня. В итоге все останутся в выигрыше. Я так и думал, что причина этой странной и неожиданной встречи именно в этом. И сейчас мои предположения полностью подтвердились. Похоже, что репутация генерал-губернатора сильно пострадала после восстания бастарда графа Волкова. Князь Зубов, как чиновник, отвечающий за спокойствие и мирную жизнь подчиненных областей, должен был не допустить такого развития событий. Но случилось то, что случилось, и за такое обычно снимают с должности. А учитывая, как рьяно мой любезный дядюшка пиарил генерал-майора Жохова, то ему, возможно, прочили губернаторское место Зубова. Жохов, благодаря моему интервью и запущенной активности в соцсетях, получил весомый репутационный удар, и этим было грех не воспользоваться. Князь Зубов на этой волне мог вполне неплохо поправить свое пошатнувшееся положение. Теперь бы понять, что он конкретно задумал. «Я несколько не понимаю вас, ваше превосходительство. Я постарался, чтобы мое лицо выражало искреннее недоумение. Чем опальный граф с испорченной газетчиками репутацией может быть вам полезен?» Князь хитро прищурился и не без легкой иронии заметил. «Не скромничайте, Александр Николаевич. Я думаю, вы прекрасно понимаете, к чему я клоню». Выдержав минутную паузу и видя, что я ничего не отвечаю, он продолжил. «Вы приняли на себя сокрушительный удар врага, и вам удалось не только выстоять, но и нанести неприятелю оглушительное поражение. Это невероятно. Вижу, что вы склоняетесь к моей версии событий, ваше превосходительство. Я, признаться, весьма удивлен этому факту». Князь немного помолчал, и на миг его брови гневно сошлись к переносице. «Видите ли, граф, я знаю этого прохвоста Жохова, и понимаю, на какое место он метит, а также прекрасно осознаю, кто за ним стоит, и он холодно посмотрел на меня. Вероятно, вы намекаете на моего любезного дядюшку, который лишил меня титула и наследства, а потом сослал за стену». В моем голосе зазвучали стальные нотки. Брови князя на миг удивленно взметнулись вверх. «Как бы то ни было, граф, после недолгого задумчивого молчания продолжил губернатор, сейчас мы с вами в одной лодке, и в наших силах не дать ей пойти ко дну. Я вас понял, ваше превосходительство. Так что вы конкретно предлагаете?» Князь затянулся сигарой, пригубил коньяка и с легким прищуром посмотрел сначала на своего адъютанта, а затем на меня. «Мое предложение может прийтись вам не по душе, Александр Николаевич, но, как известно, трудные времена требуют непростых решений. И то, что дальше сказал генерал-губернатор, мне действительно не понравилось». Глава 18. «Видите ли, граф, мне не понаслышке известно, что там у вас происходило. И я действительно знаю, что это вы и ваши люди своими силами остановили волну аномальных монстров и превосходящего вас по численности противника». Князь немного помолчал, его глаза превратились в узкие щелочки, в которых блеснула сталь. «И я предлагаю вам солгать, но это будет ложь во благо. Она поможет вам, а также, что уж тут греха таить, и мне избежать возможных печальных последствий этого отвратительного мятежа». Князь повернулся к своему адъютанту и едва заметно кивнул. Граф Доронин достал из лежащего рядом с ним кейса кожаную папку и передал ее мне. Я вопросительно поднял брови и посмотрел на князя. «Открывайте, Александр Николаевич, что же вы? Там весьма любопытные материалы. Признаться, когда я их первый раз увидел, то не поверил своим глазам. Когда я открыл папку, то на миг замер от неожиданности. Увиденное мной не укладывалось ни в какие рамки. Передо мной лежало фото огненного тигра, атакующего каменного голема. Учитывая, что это был вид сверху, вероятнее всего съемка проводилась с беспилотника, очень дорогого беспилотника. Для управления этой штукой и сбора с ее помощью информации требовался отдельный командный пункт с ощутимым штатом сотрудников. «Смотрите дальше, граф, там еще очень много интересного», — холодно произнес генерал-губернатор. Я отодвинул первое фото. На следующем снимке я стоял рядом с мантикорой. Дальше эта же мантикора летела от меня в сторону вражеских позиций. В папке было еще много подобных фотографий, и, просмотрев их, даже первоклассник мог легко прийти к выводу, что монстры каким-то образом меня слушаются и нисколько не трогают. Когда восстание будет подавлено, хмуро проговорил князь, в приграничных имениях за стеной начнут закручивать гайки. Вероятнее всего, любого, кто хоть как-то связан с дикими погонщиками, а уж тем более может управлять аномальными монстрами, схватят и изолируют далеко и надолго, а возможно, что и просто устранят. Князь помолчал, отхлебнул еще коньяка и продолжил. «Если вы будете на моей стороне, граф, то об этом никто не узнает», и он указал на фото. «А если даже кто-то начнет под вас копать, то я быстро прикрою эту лавочку. Но для этого, как вы прекрасно понимаете, я должен сохранить свое место». На моих скулах на миг заиграли желваки. Мне не нравилось, когда меня так бесцеремонно припирают в угол. Я уже приблизительно понимал, что хочет предложить князь Зубов, но хотел услышать это из его уст. Вернув папку адъютанту, я перевел дело на равнодушный взгляд на губернатора и спросил, чем же все-таки я могу вам помочь, Михаил Петрович, что за ложь должен я сказать? По сути, при желании, вам даже и говорить-то ничего не придется, уважаемый Александр Николаевич. Просто посидите рядом во время моей пресс-конференции. Это будет достаточным доказательством, что вы поддерживаете и полностью соглашаетесь с моими словами. Глаза генерал-губернатора излучали ледяное спокойствие, за которым угадывался загнанный в угол зверь. «И что же это будут за слова, ваше превосходительство?» Настороженно спросил я. «Мы с вами скажем, что без моей помощи вы бы не смогли сдержать столь сильный натиск. Более того, сделаем акцент на том, что именно мое участие помогло переломить ситуацию в вашу пользу и не только остановить врага, но и уничтожить его. Мы упомянем, что с моей стороны на ваши передовые позиции был отправлен отряд боевых магов, которые по итогу смогли остановить нападение аномальных тварей и уничтожить их. После этого отпадут все неудобные вопросы, касающиеся вашей невероятной победы над монстрами». Князь сделал паузу и затянулся сигарой. «Также добавим», — продолжил он, — «что мной были предоставлены подробные разведданные и осуществлен экстренный подвоз боеприпасов с этериумом. И обязательно сделаем упор на том, что вы запросили помощи, как у штаба командования Северным фронтом, так и лично у меня. И на ваш запрос оперативно отреагировал только я, а штабное командование и лично генерал-майор Жохов его проигнорировали. Все доказательства моих слов мной уже подготовлены, и я, при желании, предоставлю их репортерам. Все, что я скажу, граф, будет иметь очень большой вес и значительно облегчит вам жизнь». Князь Зубов замолчал, пригубил из полупустого бокала и выжидательно посмотрел на меня. Я понимал, что если откажу сейчас столь влиятельному человеку, то можно сразу собирать чемоданы, бросать свое имение и подаваться в бега. Даже если Зубова снимут с должности генерал-губернатора, то он успеет меня раздавить. В его руках были неопровержимые факты моей причастности к управлению аномальными монстрами, а за это можно запросто схлопотать обвинение в государственной измене. С другой стороны, если я соглашусь, и генерал-губернатор сможет сохранить свое место, то я приобрету в его лице очень могущественного союзника. Здесь даже князя Филатова можно будет не спеша и тактично поставить на место. Представляю, как вытянется его лицо, когда он увидит меня на пресс-конференции рядом с князем Зубовым. Однако, мои бойцы могут меня не понять. С ними придется провести разъяснительную работу, объяснить, что иначе было никак. И лучше это сделать заранее, до выхода пресс-конференции в эфир. Одним словом, деваться мне было особо некуда, и я, затянувшись сигарой, выпустил дымную струю в потолок и хриплым голосом спросил, когда пресс-конференция. Князь с адъютантом переглянулись. «Через 2 часа все будет готово, ваше превосходительство». Граф Доронин поднялся со своего места, взял кейс, в который до этого убрал папку и, раскланившись, направился к выходу их гостиной. «Надеюсь, эти материалы», и я указал на кейс в руках удаляющегося адъютанта, «ни сейчас, ни впредь не будут использованы против меня, даю вам слово, граф», твердым голосом ответил генерал-губернатор, с интересом поглядывая на меня. «Благодарю вас, князь», слегка склонив голову, произнес я. «А все-таки, Александр Николаевич, как это у вас так лихо получилось склонить на свою сторону мнение большинства?» — спросил генерал-губернатор после того, как за адъютантом закрылась дверь. «Вся сеть пестрит комментариями и записями в вашу поддержку. Может, это потому, что моя версия событий – чистая правда?» Я проницательно посмотрел на князя Зубова. «Я так часто видел, как чистая правда и непреложная истина проигрывают в борьбе с лукавством и ложью, что перестал верить в их силу. Князь в ответ пытливо посмотрел на меня, заметив, что я ничего не собираюсь добавлять к уже сказанному. Он поднял руки в примирительном жесте, слегка усмехнулся и сказал: «Если уж вы не хотите посвящать меня в детали, то, может, используете эту вашу секретную методику для продвижения наших общих посылов, которые будут сегодня обрисованы на пресс-конференции». Я посмотрел на князя со смесью удивления и недоверия, абсолютно не понимая, что за игру он затеял. У такого влиятельного и высокопоставленного человека должна быть своя фабрика ботов, курируемая его пиар-командой. И если это не так, то он может смело прямо сейчас увольнять этих проходимцев. Ну а с другой стороны, есть вариант, что он просто хочет сравнить мои возможности со своими. И если мои окажутся выше, то в этом случае, думается мне, тоже полетят головы его пиарщиков. Хотя, какая, к черту, мне разница. Мне несложно будет это сделать. Хорошо, ваше превосходительство. Только будет неплохо, если ваш пиар-отдел набросает мне образцы объявлений и комментариев, которые надо вкинуть в сеть. Боюсь, что у меня не будет на это времени. Договорились, граф. Сегодня же вам пришлют их на почту. Михаил Петрович позвонил лакею. Тот вошел и наполнил бокал своего господина новой порцией коньяка. Отпив маленький глоток, князь сдержанно улыбнулся и сказал: «Право же, Александр Николаевич, вы мне нравитесь все больше и больше. Возможно, у вас есть какая-нибудь просьба ко мне? Если это будет в моих силах, то попробую вам помочь. Не сочтите за наглость, ваше превосходительство, но есть», — быстро ответил я, пока князь не передумал. «Внимательно вас слушаю, граф», — тут же откликнулся губернатор, отставив бокал на стол. «Так вышло, Михаил Петрович, что у нас с князем Филатовым Михаилом Алексеевичем вчера вышло недопонимание. Он, конечно, человек хороший, но, похоже, что довольно вспыльчивый и очень не любит, когда кто-то идет против его воли. Опустив лишние подробности, скажу лишь, что сегодня он пожелал расторгнуть наш с ним контракт на поставку этериума. Предлог, конечно, был уважительный. Я пару раз не выполнил оговоренные условия по объемам поставок, за что готов был выплатить справедливую неустойку. Но, получилось, как получилось. А у меня как раз сейчас шахта выходит на повышенные объемы. И теперь сырье, получается, девать некуда. Да и к тому же князь Филатов намекнул, что безопасность всех моих перевозок за стеной теперь под большим вопросом. Одним словом, мне нужен новый партнер для поставки этериума, который мог бы и доставку от моей шахты взять под свое крыло. Может, у вас есть кто на примете? Генерал-губернатор нахмурился и задумчиво посмотрел на меня. Давайте выкладывайте, граф, что вы там с Михаилом Алексеевичем не поделили. Мы с ним, знаете ли, хорошие знакомые. И на такие меры, насколько мне известно, он идет только в самых крайних случаях. Сердце каменного голема пятого уровня, ваше превосходительство. Я точно знаю, что оно стоит не менее полумиллиона рублей. Оно досталось мне очень высокой ценой. Я хотел выставить его на московскую биржу аномальных товаров, но перед этим, памятуя наши партнерские отношения, предложил его Михаилу Алексеевичу. Он же в ответ назначил цену в 200 тысяч и тут же попробовал припереть меня к стенке тем, что я все равно не смогу доставить этот товар до другого покупателя. Намекнул, что на дорогах сейчас очень небезопасно с таким ценным грузом. Я, конечно, намек его хорошо понял, но уж очень мне это грубым показалось со стороны его сиятельства. Поэтому я ему отказал, а наутро получил уведомление о расторжении контракта на поставку этериума. «Ясно», — тихо проговорил князь, задумчиво и несколько напряженно глядя на свои нервно сжатые руки. «Вот как мы поступим», — продолжил он после долгого молчания. «Помочь вам примириться с князем Филатовым я, к сожалению, не смогу, а вот с этериумом, вполне. Могу предложить вам следующие условия. Его будет забирать у вас мой человек, прямо с вашей шахты, за 70% от цены, которую вам предлагал князь Филатов. Это, конечно, не ахти что, но, согласитесь, лучше, чем ничего. Если, конечно, эти условия вас устраивают». И князь, хитро прищурившись, посмотрел на меня. «Вот ведь пройдоха. Сейчас я был более чем уверен, что эти два афериста заранее сговорились, чтобы обвести меня вокруг пальца. Филатов будет получать этериум в нужных ему объемах за те же деньги, а Зубов поимеет с меня 30% минус логистические расходы. неплохо устроились, черт побери, но пока что другого выхода у меня все равно не было. Это всяко лучше, чем закрывать шахту и оставаться с носом. С другой стороны, если сегодняшнее ночное предприятие выгорит, то у меня появятся другие, более весомые источники дохода. И тогда вы все у меня еще попляшете, господа мерзавцы. Хорошо, князь, благодарю вас за помощь, несколько холоднее, чем следовало, ответил я. Генерал-губернатор блеснул на меня глазами, пригубил еще раз из бокала, а потом, энергично поднявшись из кресла, сказал: «Если это все, Александр Николаевич, то вынужден вас покинуть. Надо подготовиться к пресс-конференции. Она начнется ровно в 5 в большом овальном зале особняка. Не опаздывайте. Это очень важно». Князь бросил на меня пронзительный взгляд и, повернувшись, важным шагом вышел из гостиной. Оставшись один, я встал с кресла, неспешно прошелся по анфиладе комнат особняка до парадного холла и вышел на улицу. Мне надо было без лишних ушей позвонить Ярцеву и объяснить ему текущую ситуацию. Мои бойцы должны заранее знать о том, что будет на пресс-конференции. Ну и заодно я проверю, послал ли генерал-губернатор кого-нибудь следить за мной. Глава 19. Я вышел на узкую улочку и повернул направо. Насколько я успел сориентироваться, когда мы подлетали к губернаторскому особняку, именно это направление быстрее всего выведет меня к Казанскому Кремлю. Помимо всего прочего, мне необходимо было тщательно изучить путь до места назначения, учитывая альтернативные пути через подворотни, проходные дворы и подъезды, чтобы при случае была возможность оторваться от предполагаемой слежки. По дороге я созвонился с Ярцевым и обрисовал ему ситуацию с пресс-конференцией. Виктор Петрович, поняв, что меня загнали в угол, хмурым голосом ответил: «Не волнуйтесь, ваше сиятельство, мы со Степаном Ивановичем все объясним бойцам. Уверен, что они поймут. То, что генерал-губернатор на нашей стороне, думаю, даже поднимет их дух». «Рад слышать, Виктор Петрович. Я на вас рассчитываю», — закончил я разговор и повесил трубку. Неспешно прогуливаясь по улицам Казани, я несколько раз прошел в том числе и мимо Спасской башни, отметив для себя наилучшие пути подхода и возможные варианты отступления, если что-то пойдет не так. Хотя, если что-то пойдет не так, то скорее всего я не доживу до следующего утра. Силы, с которыми я связался, были очень мощными и чуждыми жалости и человеколюбия. Человеческая жизнь там оценивалась только по степени полезности для общего дела, остальная морализаторская шелуха беспощадно отбрасывалась. Я посмотрел на часы. До пресс-конференции оставалось еще около часа. Хватит на то, чтобы проверить еще один маршрут, а потом вернуться в особняк, который находился всего в 10 минутах ходьбы от Спасской башни Казанского Кремля. Все это время за мной следили двое. Причем, не очень профессионально. Я даже начал подозревать, что они посланы только для отвода глаз, а основная слежка ведется другими людьми или средствами. Скажем, если здесь был подключен маг воздушного аспекта, то отследить его на моем уровне было практически невозможно. Так что я не стал особо ничего выдумывать, а решил пустить пока ситуацию на самотек. Если даже генерал-губернатор узнает, куда я отправился посреди ночи, то для того, чтобы проследить за мной после встречи у Спасской башни, ему надо будет очень постараться. Люди, назначившие мне встречу, были профессионалами во многих областях, в том числе и в искусстве ухода от преследования.